Кот обернулась и посмотрела вверх по склону, с которого она только что съехала. Покуда над гребнем не появилось даже слабого намека на сияние фар фургона, но убийца приближался. Кот нисколько в этом не сомневалась. Скоро он будет здесь. Времени, чтобы хоть немного подняться по склону и набрать скорость, у нее не было. Вместе с тем, чтобы достичь желаемого эффекта, она должна была как-то разогнаться. Левой ногой кот утопила тормоз, а правой нажала на педаль газа. Двигатель взвыл, потом завизжал, а Хонда напряглась и задрожала, будто пришпоренный конь на родео, навалившийся грудью на ворота арены. Кот чувствовала желание машины рвануться вперед, словно та была живой, и у нее мелькнула мысль о том, не убьется ли она сама и не застрянет ли в покореженном салоне. И все же она еще немного прибавила газ и, почувствовав запах дыма, убрала ногу с педали тормоза. Покрышки с визгом пробуксовали по мокрому асфальту, Хонда вздрогнула и рванулась вперед. Перелетев дренажную канавку, она снова ударилась передом о ствол могучего дерева. Теперь разлетелась и правая фара. Металл жалобно застонал, капот смялся, словно бумажный, и откинулся со звуком, странно напоминающим взятый на банджо аккорд. Ветровое стекло уцелело каким-то чудом. Мотор оглушительно рявкнул и заработал с перебоями. Либо все-таки подошло к концу топливо, либо от удара что-то разладилось. Задыхаясь от боли в плече, в очередной раз пострадавшим от резкого натяжения ремня безопасности, кот снова взялась за переключатель скоростей, молясь, чтобы двигатель не подвел, чтобы продержался еще немного. В идеале изуродованная Хонда должна была загораживать дорогу, когда фургон появится из-за поворота. Она должна заставить убийцу остановиться и выйти из кабины. Побитая Хонда забуксовала на месте, мотор поперхнулся, но сдюжил, и машина задним ходом поползла обратно на дорогу. «Слава тебе, Господи!» — благодарно выдохнула кот, опять выбираясь на шоссе. Она поставила машину поперек обеих полос, развернув ее таким образом, чтобы убийца увидел покореженный передок, как только минует поворот и покатится вниз. Двигатель в последний раз чихнул и заглох. Но это уже не имело значения. Свое дело он сделал. Теперь, когда мотор молчал, ничем не заглушаемый шум дождя стал громче. Капли воды изо всех сил барабанили по крыше и по стеклу. На верхнем участке склона все еще стояла темнота. Кот включила ручник, чтобы Хонда не скатилась вниз, когда она уберет ногу с тормоза. Обе фары были разбиты, но дворники продолжали елозить по ветровому стеклу, расходуя энергию аккумуляторных батарей. Выключать их кот не стала. Она отворила дверцу и, чувствуя себя странно беззащитной в свете загоревшейся в салоне верхней лампочки, стала торопливо выбираться. К тому времени, когда на шоссе покажется фургон, она должна успеть отойти от машины подальше и спрятаться. Когда это будет, через 10 секунд, через 20, кот сказать не могла, поскольку утратила ощущение времени и не знала даже, сколько времени прошло с тех пор, как она сама выехала из-за поворота. Револьвер. Хорошо, что она вспомнила о нем, прежде чем успела выбраться из салона. Наклонившись к пассажирскому сиденью, она стала шарить рукой по обивке, но оружия там не было. Должно быть, от удара револьвер слетел с кресла и свалился на пол. Опершись о консоль между сидениями, кот принялась разыскивать оружие в темноте под приборной доской. Наконец ее рука нащупала холодную сталь, а палец едва не попал в отполированный канал ствола. Кот почти беззвучно прошептала благодарность и, выудив револьвер из щели между бортиком половика и дном машины, взяла его, как положено, за рукоятку. Крепко держа револьвер в руках, она выбралась из салона. Водительскую дверцу кот запирать не стала. Дождь и ветер сразу накинулись на нее сыростью и холодом. Над дорогой, в той стороне, откуда она сама только что приехала, ночь слегка посветлела, а стволы мамонтовых деревьев замерцали в свете восходящей луны. Торопясь убраться с проезжей части, кот метнулась через дорогу и, разбрызгивая кроссовками ледяную воду дренажной канавы и морщась от холода, помчалась во всю прыть к спасительным стволам. С этой стороны деревья отстояли от обочины футов на 20 или 30, и кот должна была вбежать в рощу прямо напротив того места, где росло чудовищной толщины дерево, об которое она разбила Хонду. Но прежде чем кот успела достичь леса, она поскользнулась на пористом ковре из многочисленных бурых иголок и упала спиной прямо на кучу старых шишек. Раздался адский треск, и кот испытала такую резкую боль, что в первые мгновения ей показалось, будто треснул и захрустел ее позвоночник. Мгновенно вскочив на ноги, она приготовилась сделать последний рывок. Но тут по мокрому шоссе за ее спиной растекся яркий свет фар, и послышалось рычание мотора, который громко ссорился с дождем. Фургон преодолел поворот и вскарабкался на пригорок. Кот успела отбежать от шоссе на каких-нибудь 15 футов или около того, чего явно было недостаточно, поскольку у подножья гигантских деревьев почти ничего не росло, а подлесок, в котором она собиралась укрыться, был довольно редким. Благоденствовали здесь одни лишь тенелюбивые папоротники. Но они росли достаточно густо, только между деревьями, заметно редея по мере приближения к дороге. Если убийца заметил, как она рванулась к лесу, то все погибло. К счастью, джинсы кот были относительно новыми и не успели вытереться и полинять. Свитер был красным, а не желтым или белым, и даже волосы ее от рождения были темными. И все же она чувствовала себя такой же заметной, как если бы стояла здесь в белом подвенечном платье. Единственное, на что оставалось уповать кот, это на то, что внимание убийцы будет целиком сосредоточено на перегородившей дорогу Хонде. Вряд ли он станет оглядываться по сторонам в первые же мгновения. А когда разбитая машина перестанет его интересовать, он, скорее всего, поглядит направо, туда, где Хонда слетела с шоссе и ударилась в дерево. Кот же скрывалась слева от дороги. Так, твердя себе, что она в безопасности и что никто ее не видел, но сама не очень-то в это веря, кот достигла первой шеренги стволов. Мамонтовые деревья росли довольно близко одно к другому, что, учитывая их колоссальные размеры, было вдвойне удивительно. Когда кот спряталась за стволом, имевшим не менее 15 футов в диаметре и покрытым складчатой, точно гофрированной корой, ей сразу бросилось в глаза, что ближайшее, еще более толстое дерево находится не далее, чем в 2 ярдах, зато самые нижние ветви расположены на высоте 150-180 футов от земли. Они были так далеко, что становились видны только тогда, когда их освещали вспышки молний. И поэтому стоять между деревьями было все равно, что между колоннами собора, слишком большого, чтобы он мог когда-нибудь существовать. А ощетинившиеся иглами ветви образовывали чудесный свод, вознесшийся на высоту 15-этажного дома. Скрываясь за стволом дерева, кот с осторожностью выглянула из своего сырого и темного укрытия, чтобы бросить взгляд на дорогу. За кружевными листьями папоротников, за серебристой завесой дождя ярко горели фары. и с каждой секундой их свет становился все ослепительнее. Потом послышался негромкий вздох пневматических тормозов. Мистер Вехс остановился на шоссе, поскольку обочина была недостаточно широка, да и мокрая земля выглядела недостаточно твердой, чтобы выдержать вес его фургона. Ему очень не хотелось перегораживать дорогу дольше, чем необходимо, хотя было совершенно ясно, что этим живописным шоссе мало кто пользуется, да еще в такой глухой час. Просто Вехс всегда чтил свод дорожных правил штата Калифорния. Поставив рычаг переключения скоростей в положение для парковки и включив стояночный тормоз, он, однако, не погасил фар и не выключил двигатель. Плащ Вехс надевать не стал. Выбравшись из кабины, он даже не захлопнул дверцу. Дождь выбивал барабанную дробь по асфальту, тихонько пел на металлических крышах машин, негромко шипел и бормотал в ветвях, словно хор, без слов выводящий старинную кантату. Эти звуки неожиданно понравились Вехсу, равно как и холод, запах плодовитых папоротников и обильно сдобренный перегноем мергельной почвы. Несомненно, это была та самая Honda, которая обогнала его несколько минут назад. Учитывая скорость, с какой мчалась по мокрой дороге беспечная девчонка, Вехс нисколько не удивился, обнаружив машину в таком плачевном состоянии. Судя по всему, водитель не справился с управлением. Honda соскочила с шоссе и ударилась в дерево. Прежде чем мотор заглох, девица успела выехать из-под деревьев обратно на дорогу. Но где же она сама? Разумеется, навстречу могла ехать другая машина, водитель которой повез пострадавшую в ближайший медпункт. Но это объяснение показалось Вехсу слишком громоздким, а главное, совершенно невероятным. По его подсчетам, авария произошла всего минуту или две назад. Водительская дверца оставалась открытой, и Вехс, заглянув в салон, увидел ключи, торчащие в замке зажигания. Дворники продолжали обихаживать мокрое стекло, а задние фонари, свет в салоне и подсветка приборной доски все еще горели. Отступив от машины, Вехс поглядел в ту сторону, куда вели следы машины, и увидел дерево со слегка поцарапанной корой. Заинтригованный, он повнимательнее всмотрелся в темноту между деревьями по эту сторону шоссе. Может быть, водитель, оглушенный ударом, выкарабкался из разбитой машины и в бессознательном состоянии забрел в лес? Даже сейчас эта девица может брести в темноте, натыкаясь на стволы и все больше углубляясь в рощу. А может, она получила какие-то увечья и теперь, потеряв сознание, лежит где-нибудь на поляне среди папоротников? Стоящие почти вплотную стволы образовывали путанный лабиринт, в котором деревьев было намного больше, чем свободного пространства. Пожалуй, даже в погожий летний день, когда солнце стоит в зените и на небе нет ни облачка, дневной свет проникает в эти темные коридоры только в виде длинных и тонких лучей, а непобедимая темнота продолжает клубиться у подножий могучих стволов, словно за их невообозримо долгую жизнь каждая прошедшая ночь оставила здесь свой осадок теней. Даже теперь, в преддверии скорого рассвета, чернота между деревьями столь беспримесна и чиста, что она кажется чем-то живым, хищным, настороженным и в то же время зовущим. Этот живой клубящийся мрак неожиданно всколыхнул Вехса, заставил его затосковать о наслаждениях, которые, чувства подсказывали ему это, были вполне доступны, Однако он никак не мог представить себе эти таинственные, наделенные могучие, преображающие силой опыты. Может быть, глубоко в зарослях мамонтовых деревьев, среди стен, образованных складчатой корой, в какой-то неведомой цитадели звериной страсти, населенной мрачными, еще более древними, чем само человечество, тенями, поджидало его мистическое приключение. Если эта женщина действительно все еще блуждает среди деревьев, он мог бы оставить фургон на обочине и отправиться на поиски. Возможно, нож, который Векс нашел на автозаправочной станции, все же был чем-то вроде знамени, и теперь с его помощью он должен выпустить кровь неосторожной девицы. Векс живо представил себе, каково это будет снять одежду и вступить под сень мамонтовой рощи обнаженным, с одним лишь ножом в руке. Он должен будет выследить и настичь жертву, полагаясь лишь на свои звериные инстинкты. Дождь и туман будут оседать на его коже холодными каплями, и дыхание будет вырываться изо рта легким парком, но он нисколько не замерзнет, напротив, он сумеет поделиться с ночной мглой жаром своего тела. Он повалит эту женщину на землю и растерзает на ней одежду. Мысль об этом уже возбудила его, но Векс еще не решил, будет ли он действовать ножом или членом, или, может быть, зубами. Окончательное решение он примет в момент нападения, и многое будет зависеть от того, насколько привлекательной окажется его добыча. Впрочем, что бы ни произошло между ними, это непременно будет таинственно, совершенно ново и невыразимо глубоко. Однако рассвет уже близок, и с его стороны было бы мудрее, не мешкая, отправиться в путь. Ему необходимо убраться как можно дальше от тех мест, которые он посетил сегодняшней ночью, и где он так неплохо провел время. Быть Крейбенстом Вексом означает, среди всего прочего, умение подавить свои самые жгучие желания, если потакать им опасно. Если бы он немедля удовлетворял каждую свою прихоть, он был бы не человеком, а животным. К тому же в этом случае его давно бы уже изловили или прикончили. Быть Крейбенстом Вексом означает быть свободным, но не беспечным, действовать быстро, но не импульсивно. Нельзя терять чувство меры, как нельзя утрачивать ощущение подходящего момента. Чтобы выжить, ему нужны кураж и чувство ритма чечеточника. И еще. Обаятельная улыбка, настоящая обаятельная улыбка и надежный самоконтроль могут помочь любому человеку зайти достаточно далеко. И он улыбнулся, глядя в чащу.